Это второй кубок страны подряд, это второй трофей в сезоне и это еще один хет-трик. Все хорошо, пока все очень хорошо, а дальше, все стандартно. Поздравления финалистов и награждение победителей, и все кубок уже у нас в руках. Круг почета по стадиону, поздравления болельщиков и взаимное спасибо, прогремевшие с трибуны с поля, и взаимные мысли, которые, я уверен, возникают не у одного меня в голове. Вы лучшие, мы лучшие, в стране и в мире. Клуб, сборная, болельщики и люди этой великой страны, которая наконец-то начала занимать свое место и указывать остальным их место. И все, праздник наконец закончился, мы ушли в раздевалки, а народ пошел праздновать. И у меня очередные мысли. У меня свой праздник и он очень скоро начнется. Меня ждет рыжая принцесса и рок. 28 мая 1988 года. Суббота. Москва, МДМ. 21:00:20 с. Да, у меня свой праздник. Думаю, я уже стоя на парке культуры и ожидая свою принцессу. А вновь мысли. Ну да, мы сегодня с Машкой идем на концерт. На этот раз Агата Кристи в МДМ. Но... чувствую я, снова трудно будет высидеть весь концерт, очень уж на нас эта роковая энергетика действует, есть уже опыт, но Агату, посмотреть надо, она того стоит, братья Самойловы, это нечто, признаюсь, я уже встречался с ними, загодя, конечно, чтобы не тратить драгоценное время, не отрывать минуты от счастья общения с любимой принцессой, или уже маркизой, но с Самойловыми познакомился, пообщался, свел и уже давно с моими спонсорами и все согласовано. Они тоже будут в нашей группе поддержки на Евро в Германии. У нас получается феноменально, 5 таких исполнителей и таких групп споют в десятки концертов в тех городах, где мы будем играть. И понятно, что споют в основном не для немцев и европейцев, нет, совсем нет. Это для наших 20 000 болельщиков, которые организованно поедут с нами на чемпионат. И у нас будет поддержка, и еще какая, заведенная и подогретая, нашими результатами, игрой, кумирами. Похоже, Германия снова вздрогнет от русских, спустя 43 года после Великой Победы. А что делать? Надо напоминать и даже лучше показывать, что мы все еще такие же, как тогда. Они еще до конца не поняли, что это идет новая эра. Она придет, ей некуда деваться, и мы ей поможем. Ну вот и Машка появилась. Думаю я, уже обнимая свою рыжую любовь и целуя сладкие губы. А нежное и такое хрупкое тело уже дрожит в моих жадных и ласковых руках, но останавливаюсь, у нас концерт, и говорю ей, пойдем, любимая, а она, как будто выплывает из сладких грез, глаза затянуты поволокой, взгляд сейчас где-то совсем не здесь, но очнулась, пришла в себя, снова тянется за поцелуем, похоже в качестве противоядия, получает его и как аванс тоже, и согласно кивает, одновременно говоря, да, Даня, пойдем, и мы идем, пешком, время есть, погода супер, конец мая как-никак, и виды супер, мини, маечка в обтяжку и вся такая хрупкая, и трогательная, так хочется потрогать, что я и делаю, обнимая ее на ходу, а ответные улыбки и прижимания, показывают, что она совсем не против, такого стиля общения, и это мне нравится, дошли, зашли, расселись, тут и вправду недалеко, всего-то пара десятков минут пешком, так что даже и не устали. Сидим обнявшись, иногда, а честно, то почти постоянно целуясь и ожидая начала концерта. И не мы одни такие, ползала в таком стиле проводит время. И правильно, так и надо, думаю я, а тут все и начинается. Гаснет свет, первые аккорды, берущие за душу и Глеб Самойлов заводит без СМЭ. А нам вчера казалось музыки так мало, а вот не стало, задушила тишина. Звени, играй, прости, прощай, моя гитара. Нас сломали, сломают и тебя. Прости, гитара, прости. Прощай, гитара, звени, играй, гитара. Гениальные слова, берут за душу, что-то задевают в ней. Конечно, минорные, печальные, но так бывает. Думаю я и тут же обнимаю Машку, крепко-накрепко прижимая ее к себе и целую в подставленные губы. А нее в глазах застыл туман печальной задумчивости. У нас так не будет, тебя никто не сломает, пусть попробуют только, я их сам всех. Говорю я ей на ухо и слышу в ответ, я знаю, спасибо Даня тебе за это. И снова поцелуи, а тут уже второй Самойлов вступает со своей партией и это ковер-вертолет. Мама, это небыль, мама, это небыль, мама, это не со мной, неужели небо? Неужели небо? Задеваю головой, на ковре вертолете, мимо радуги, мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки, и снова мысли, а верно чудаки и правда, Мы летим, а они ползут. Только вот, может, наша задача как раз в том и состоит, чтобы как можно больше было крылатых. Думаю я, и Машка, похоже, со мной солидарна. Что-то неясное появляется в ее глазах, сейчас смотрящих на меня и как будто что-то решающих, что-то хотящих сказать. Но не решилась, промолчала, лишь снова потянулась за поцелуем. Получила его и вновь притихла, прижавшись ко мне. А на сцене солирует вновь Глеб Самойлов и звучит «Сказочная тайга». «Черные сказки белой зимы, на ночь поют нам большие деревья». «Черные сказки про розовый снег, даже во сне». «А ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души». «Новую кровь получила зима, и тебя она получит». Машку ощутимо передергивает на этом тексте. «Впечатлительная, моя милая». Думаю я и тут же добавляю уже вслух, еще крепче прижимая ее к себе, как будто укрывая от всяческих невзгод. Тут нет власти ни у одного сатаны, поверь, обломается и по рогам получит. Ты моя и все будет хорошо, просто поверь, и все. Она кивает в ответ, а затем и отвечает голосом. Я знаю, я это чувствую. Это странное ощущение, но я правда в последнее время тебя чувствую. И снова замолчала, снова что-то хотела сказать и отложила. Ничего, так надо, думаю я и добавляю, уже про себя. Подожду, скоро все прояснится. Но я чувствую, что ничего плохого нет и не предвидится. Еще несколько песен и, похоже, уже финал. Оба брата Самойловы по очереди вытягивают простую, но невероятно глубокую песню «Серое небо». Улетела сказка вместе с детством, спрятавшись за чопорной ширмой. Фея поспешила одеться. Я стряхиваю пепел в это небо. Нет, теперь не то время. Нет, теперь не то небо, когда можно было просто улыбаться. Серым оно будет потом, и я не выдерживаю, жестко произнося кому-то рядом. А вот нифига, у нас не кончится никогда ни то время, ни то детство, ни то счастье и ни та любовь. Они будут вечно с нами, всю жизнь. Улыбки раскрасит красками серые будни и все просто запоет. Вся жизнь – это одна сплошная любовь, счастье, радость и красота. Так есть и так будет, я сказал. Машка безо всякого удивления смотрит на меня, слушая эту тираду. Потом улыбается, целует и, наконец, говорит то самое, что так и висело невысказанными словами и мыслями с самого начала концерта. «Даня, я тебя люблю, и я решила, я поеду с тобой. Как только позовешь, сразу и поеду. Я не хочу больше встреч раз в несколько месяцев, я хочу быть рядом». Я улыбаюсь ей, тяну к себе, целую и отвечаю. «Так и сделаем, милая, любимая. Ты, я, остальные девчонки, мы будем вместе, там в Европе. Моей любви хватит на всех». И мы замерли на мгновение, обнявшись, с ощущением, что только что решили что-то очень важное. А где-то далеко кто-то улыбнулся. Неясно кто, неясно где, но по сердцам прошла удивительная теплая волна нежности и ласки, как бы одобряющая только что принятое решение. И кто это был, или была? Может, сама любовь решила краешком глаза посмотреть на глупых людей, все в чем-то сомневающихся, и обрадовалась, что нашлись и те, кто не боится признаться в своих чувствах, кто принимает правильные решения в самые правильные моменты. Может быть, может и даже наверное. Глава 19. Последняя проверка и поляки в Москве. 4 июня 1988 года. Суббота. Москва. 18:00-22:00. Ну вот и последний контрольный матч перед началом чемпионата Европы. Думаю я, вновь стоя в центре поля стадиона Лужники. И тут же мысли, воспоминания и еще бег знает что, заполоняет голову. Да, последний контрольный матч, или как посмотреть, первый настоящий, уже тем самым основным составом. Конечно, есть договоренности о заменах и играть будем фактически двумя составами, чтобы всех проверить. Но все-таки, это уже совсем другое. Достаточно просто посмотреть на трибуны, а они заполнены до предела и может даже больше, очень похожи на то, что тут как раз и есть те самые 100 тысяч человек. И тут присутствует посаженная отдельно та самая наша группа болельщиков, которая уже скоро выйдет в Германию, под присмотром, конечно, не без этого, но группировка мощнейшая. 20 тысяч болельщиков едут в Европу поддержать свою сборную. И, что самое интересное, это организация. Три крупнейших фан-клуба собрали по 5 тысяч фанов. И это три монолитные группировки болельщиков «Динамо Киев», «Спартак Москва» и «Нефтяник Баку». Еще 5 тысяч собраны от десятка остальных фан-клубов страны. Тут есть болельщики всех клубов высшей лиги страны, но сейчас все они, болельщики сборной только. И вот они рассажены отдельно и по группам, а еще 80 тысяч человек, это просто болельщики, со всей Москвы и не только, пришедшие посмотреть на чемпионов мира, то есть нас, свою родную команду. А фаны, похоже, подготовились неплохо, пользуются нашим опытом, и уже транспаранты растянулись над трибунами. Россия чемпион, вперед. В пролетах стоят симпатичные девчачьи группки и уже пританцовывают. Вот-вот начнется матч и грянут, ой, чувствую, грянут, барабаны, думаю я, глядя на все это великолепие. Рядом стоят сборники, тоже наши ребята, и немного опасливо посматривают на трибуны. Не дрейф, народ, смеюсь я и добавляю, они за нас, они всех порвут за нас, и нам надо всего лишь быть этого достойными. И похоже прониклись. Леша Михайличенко отвечает мне: ты прав, Дан, у нас не остается другого выбора. И тут же добавляет: теперь я начинаю понимать, почему вы так играете. Я улыбаюсь и отвечаю ему: ты прав, Леша, ты прав. У нас уже год как нет другого выбора. Дома полсотни тысяч таких постоянно, и на выезде десяток тысяч с нами. Как их тут разочаруешь? И он просто кивает в знак согласия, а остальные ребята внимательно прислушиваются к нашему разговору. А матч все никак не начнется, и я уже больше по привычке прикидываю известное о нас и поляках. У нас на поле основа, и как обычно, в последнее время мы играем по схеме 4-2-3-1, с высоким центром защиты, мощной опорной зоной, легкими краями, выдвинутым форвардом и тройкой технарей в подыгрыше. Ну а формально игровая схема у нас такая: Латин, Рац, Заваров, Добровольский, Яковенко, Михайличенко, Демьяненко, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Досаев. Причем, она довольно легко трансформируется в 4-1-4-1, где Михайличенко выдвигается на позицию оттянутого форварда. Или даже в 4-1-3-2, где все тот же Михайличенко уже образует в паре со мной сдвоенный центр высоких форвардов. Три модификации схемы, только в базовом варианте расстановки. Посмотрим, как полякам придется все это по нутру. Ну вот, вспомнил о поляках и пошла информация о них. Поляки обычно играют по довольно стандартной схеме 4-3-1-2, без особых изысков. У них вообще затянулся период смены поколения, и как ушли из сборной их звезды Боник и Лита, выигравшие в 82 году бронзу на чемпионате мира, так и ничего, и никого нового, хотя бы сравнимого уровня, и не появилось. И в результате мы имеем уже давно очень амбициозную на словах, но крайне среднюю на деле команду. Даже и выделить особо то и некого. Ну а по персоналиям, схема такая: Фуртак, Дзекановский, Присик, Важиха, Тарасевич, Урбан, Лукасик, Цисик, Бентковский, Кубицкий, Бака. Ну что же, посмотрим, что в итоге будет. Матч начинается, и мы, практически без раскачки, идем в атаке, даже как-то по-польски, в стиле знаменитых когда-то польских гусар. Атака за атакой, накатываются на ворота поляков. Яковенко с Михайличенко, на двоих, забрали весь центр поля в единоличное пользование и делают там буквально что хотят. И вот развязка: Яковенко из центра пасует направо на Добровольского, а тот легко обыгрывает соперника и простреливает в штрафную. Первый на мяче я исходу бью по нему, по мячу, конечно, не по сопернику. Мяч, после моего удара, вонзается под перекладину ворот польской команды. Как всегда, удар силенный, вратарь просто не успевает поднять руки, ну не хватает ему времени на это. И это гол, думаю я, глядя на явно расстроенных таким началом гостей. А табло уже показывает стадиону фамилию их любимца, то есть мою. Гол Латин, 10, СБ, России, 24, Мингол, 1-0, мы ведем. Думаю я, неспешно идя к центру, а стадион уже сходит с ума. Еще пара взмахов руками и барабаны гремят, девчонки танцуют, и у меня появляется желание присоединиться к этой вакханалии радости. Но, надо играть, с улыбкой понимаю я, и мы играем дальше. Проходит еще пара минут, и потерявшиеся поляки теряют еще и мяч у центрального круга. И очень неудачно. Они уже начали выходить из защиты и зависли на полпути. Яковенко, подобравший мяч, тут же замечает мой рывок и отдает передачу за спину защитников. Рывок, и я выскакиваю один на один с Бака. На сближение не иду и аккуратно перебрасываю мяч через рванувшего навстречу польского голкипера в ворота. Мяч приземляется за ленточкой, а я констатирую такой простой и приятный факт. Гол. Еще один гол. Думаю я, и табло со мной вновь согласно. Гол Латин, 10, СБ, России, 27, Мингол, 2-0. Неплохо. Очень неплохо. Думаю я. И мы играем дальше. Но игра постепенно успокаивается, трудно нагнетать при таком счете. Но футбол есть футбол, и поляки далеко не так слабы, как могло показаться. Чуть ли не первая их атака и фланговый прострел. Наши ребята перехватывают мяч, выбивая его из штрафной. Но неудачно для нас. А для поляков, наоборот, просто сказочно. Мяч прилетает на ногу кому-то из них и следует отчаянный удар с лета, который при всей своей отчаянности оказывается точным. И мяч приземляется в левой от Досаева девятки. Хорошо ударил. Признаю я и сам себя спрашиваю, а кто у них такой умелый, интересно? И табло немедленно подсказывает мне ответ на этот вопрос. Гол Дзекановски, 10, СБ, Польши, 32 мин гол, 2-1. Мы пока впереди, но как-то не очень уверенно. Понимаю я, играем дальше, но игра успокоилась. Поляки уверенно обороняются и совсем не идут вперед, а у нас не получается. Разладилось что-то, так и доигрываем до перерыва. В перерыве Валерий Васильевич ничего не говорит, только качает головой и озвучивает замены. Потом все же собирается и поясняет. Попробуем новую схему. Защитники и опорники защищаются, форварды и атакующие хавы атакуют. Коротко говорит он, а мы киваем. Ну да, есть такое, репетировали в качестве одной из дублирующих схем ведения игры. И начинается второй тайм, который я уже досматриваю со скамейки запасных, вместе со всем основным составом. А на поле сейчас резервисты. Мэтр решил проверить заодно одну из резервных схем и выстроил команду на второй тайм по схеме 3-2-3-2. Тут изюминка в том, что команда практически разорвана на две части. Пятерка игроков ведет атакующие действия и столько же обороняются. В некоторых случаях схема может принести результат, вот ее и решили проверить. Биланов, Протасов, Гоцманов, Пасулька, Литовченко, Ширинбиков, Олейников, Болтача, Хидиетуллин, Сулаквилидзе, Житков. Посмотрим, как с этими новшествами справятся поляки. И почти мгновенно становится ясно, что не справляются. Ну, не готовы они оказались к подобным экспериментам. Наши придавливают гостей к их штрафной, Олейников отдает разрезающий пас в штрафную, а туда уже врывается Литовченко и слету загоняет мяч под перекладину. Это гол, вижу я, а еще мгновение спустя, тоже видит и весь стадион, при табло, конечно, гол. Литовченко, 18, СБ, России, 49 мин гол, 3-1, статус-кво восстановлен. Посмеиваюсь со скамейки я, но матч продолжается, и он даже как то успокоился до 77-й минуты. А там Литовченко пасует на Пасулька, получает обратный пас и еще по ногам. И это пенальти, а не надо бить по ногам в штрафной. Думаю я, к мячу подходит Олег Протасов. Короткий разбег, пауза и удар. Вратарь поляков бессилен, мяч вонзается под перекладину. Прямо в стиле Биланова ударил. Думаю я, и табло уже вновь показывает автора на весь стадион. Гол. Протасов, 20, СБ, России, 77 мин. Пенгол, 4-1. Наверное, это уже победа, думаю я, глядя на все это веселье. И на самом деле победа. Мы спокойно доигрываем до финального свистка и вновь доказываем, что мы сильнее, здесь и сейчас, и потом тоже. Матч закончился, поляки ушли, а у нас еще одно дело осталось. И вся команда бежит к трибунам. На мгновение все замирает, стадион, и мы смотрим друг на друга, а затем в воздух летят ВЭА в ответ. Спасибо, чемпионы, вперед! Стадион с нами, болельщики с нами, и страна с нами, и значит, мы идем вперед, в Германию, за очередными трофеями. Мы уходим с поля, а на табло остается. Сборная России 4-1, сборная Польши. Раздевалка, уже переоделся, и теперь привычные четверть часа на осмысление. Да, всего-то неделя прошла с финала Кубка, и я снова тут, но уже в составе сборной нашей страны и, конечно, в ее форме. Это, фактически, последняя проверка перед Евро. Мы успели съездить домой, отдохнуть немного и приехать обратно. 28 мая был финал, после него нам дали 3 дня отдыха, и 1 июня сборная уже собралась в Новогорске. На этот раз все по-серьезному и по науке. Руководство посмотрело на мои успехи, соотнесло это с постоянным присутствием рядом со мной представительниц прекрасного пола, и не то, что разрешило взять с собой жены подруг. Нет, оно, руководство, конечно, в директивном порядке просто обязало обеспечить наличие оных, и точка. Так что вся команда едет на Евро с женами, а я с 4 подругами, но это не совсем так, на самом деле с 5, Несса присоединится к нам уже в Германии. И кстати, французская пресса отнеслась довольно лояльно к ее фактическому присутствию в нашей делегации. Наверное, решили, что раз сами не играют, что хоть так поучаствуют. С расселением, кстати, все тоже продумано. Ребята просто живут с женами и подругами, у меня сложнее. Снимать для меня пентхаус политически неправильно, и поэтому поступили проще. Для меня выделены 5 номеров на базе, уже сейчас для девчонок и меня. Ну и в Германии будут бронироваться на наших базах 6 номеров. Один получится постоянно пустующий, но это не велика потеря, зато комфорт. А вот это куда важнее. И наше руководство это наконец поняло. Так что мы уже на базе веселым, почти семейным составом и в Германию также поедем. 23 футболиста, 27 жен и подруг, и еще 100 человек в делегации. Итого 150 человек полного состава, и это не считая музыкантов и прессы. И вот уже началась подготовка к Евро. 1 июня мы собрались на базе, затем 2 дня подготовки к контрольному матчу с поляками, 5 июня, день на восстановление и перелет в Германию, 6 расселение, организация и облегченные тренировки. И наконец 7 июня стартует полномасштабная подготовка к первому матчу с голландцами. Как раз стандартный 5-дневный цикл подготовки, по моему оптимальный вариант. Ну, а состав команды, вызванный Лобановским на Евро, у нас следующий. Вратари: Ренат Досаев 1СМ, Виктор Чанов 16ДК, Александр Житков 23НБ. Защитники: Владимир Бессонов 2ДК, Валерий Панчик 3НБ, Олег Кузнецов 4ДК, Анатолий Демьяненко 5ДК, Тенгиз Сулаквилидзе 12ДТ, Вагиз Хидиетуллин 13СМ, Сергей Болтача 14ДК. Полузащитники: Василий Рац 6ДК, Павел Яковенко 7ДК, Алексей Михайличенко 11ДК, Игорь Добровольский 8НБ, Сергей Гоцманов 15ДМК, Сергей Олейников 19ДМК, Олег Ширинбиков 17НБ, Геннадий Литовченко 18ДК, Виктор Пасулько 22СМ. Нападающие: Александр Заваров 9ДК, Даниил Латин 10НБ, Олег Протасов 20ДК, Игорь Биланов 21ДК. Итого в Германию едут 23 футболиста, в том числе 12 киевлян, 5 представителей нефтяника, 3 спартаковцев, 2 минчан и 1 тбилисец. Вызваны фактически все сильнейшие на сегодня игроки страны. Серьезная потеря лишь одна, так и не восстановился до конца, после серии мелких травм Иван Еремчук. Жаль, но на его позиции сейчас сразу 2 очень сильных игрока, Игорь Добровольский и Геннадий Литовченко. В целом, команда очень хорошо сбалансирована, каждая позиция продублирована, за одним лишь исключением. Не нашлось в стране еще одного классного левого защитника, травмировался Ларионов, потеряли форму Поздняков и Морозов. И получается, что в случае травмы Демьяненко, на его позицию, скорее всего, будет переведен Василий Рац, а позицию того закроет тот же Добровольский или Гоцманов. Но это все теория. А пока у нас практика, вполне успешная, и тренировки на ближайшую неделю, до самого начала Евро. Все, и выплыл из этого не совсем понятного мне самому состояния. Но, наверное, что-то в этом есть, что-то нужное, важное, полезное. Недаром же, в последнее время, я постоянно проваливаюсь куда-то туда. И прям как Штирлиц, четверть часа и все, очнулся. И правда очнулся, повел вокруг стремительно яснеющим взором. Отметил, что ребята уже собрались, негромко переговариваются друг с другом. И встаю со словами: ну что, народ, счастливо. Я помчался. Меня ждут великие дела. Володя Бессонов улыбается и отвечает мне, подкалывая немного: и кто же на этот раз не дает замерзнуть молодому и дурному? Не, сегодня точно не судьба замерзнуть. Смеюсь я и добавляю: 4 пишем, 1 в уме. Тяжела жизнь надежды российского футбола, но чертовски приятно. И ухожу по громогласный хохот ребят из команды. 5 июня 1988 года. Воскресенье. Москва. 12:00-22:00. Ну вот я и в Москве, почти со всеми своими девчонками. На любимом любым мной и в любой реальности Арбате. Иду в окружении такого цветника. Думаю я, идя уже по тому самому Арбату с моим, как выразились западные журналисты, неприлично красивым гаремом. Странные они, да и не только они, много таких, к сожалению. И как вообще может быть красивое неприличным? Тем более красивая девчонка. Очередные мысли посещают мою бедную голову, и я оглядываюсь на идущих рядом и почти вокруг девчонок. И очередная порция ленивых размышлений выплывает как будто из ниоткуда. Ну вот Оля, шикарная невысокая блондинка, с голубыми глазами и, как шутят девчонки, 90-60-90. А она и не возражает, Ну и я поддерживаю, и помню, прекрасно помню, как все держатся. Прелестно, ну что тут неприличного, это просто красота. А еще и умная, врач будущий, а там глупых не держат. Попробуй сперва поступи, отучись лет 10, выучи всю эту заумь. Умная, умная и хорошая, а вот это редкость, в любой профессии. Или Наташка, ну да хулиганка, но зато какая, невероятная хрупкая брюнеточка, с темно-карими глазами, худенькая, но так сводит с ума. И тоже совсем не дура, никогда не была дурой. Просто страсть и бедовость, бедовость мы пригасили, а страсть она никуда не делась. Да учиться тоже, правда так и не понял на кого, а и не важно, главное она со мной. Моя детская мечта, сейчас шагающая рядом, держащая под руку и прижимающаяся, всем что интересно. А интересного много, я то знаю, и что тут неприличного, в ней то. А Ленка, идущая с другой стороны, гимнастка, я то знаю, тоже худенькая, но немного повыше. Шатенка, в серо-синих глазах которой, я столько раз тонул, но она спасала, не давала пропасть. И тоже страсть, любовь, нежность и ласка, всего в ней выше крыши. Не была бы со мной, сказал бы, повезет тому парню, но повезло мне. И еще одна умная, экономистка, за финансы семьи, так же как и за здоровье я абсолютно спокоен. Да, и тут тоже ничего неприличное не наблюдается. Машка, рыжая принцесса, идет рядом с Ленкой и улыбается, ловит момент, чтобы поменяться местами. Ну да с одной стороны одна пара, с другой другая и меняются, чтобы не обидно было никому. А мне еще больше приятно, они ведь разные, хоть и одинаково любимые. Машка, Машка, вот ей, в ее изумрудные ведьмины глаза смотреть и вовсе опасно, враз теряешь всю волю, а улыбка подавляет всякое желание не целоваться. Впрочем, его и так нет, значит и подавлять нечего. Но рыженькая, это моя слабость. Все об этом знают и не обижаются, впрочем, и она не пользуется этим. Но, конечно, как посмотрю на ее хрупкую фигурку, как прижму к себе, услышу знакомое прерывистое и уже распаленное дыхание. Враз крышу сносит. Это и есть любовь, что тут неприличного. Есть еще Несса, но о ней я лучше вспомню. Как увижу, это скоро, очень скоро уже. Тяжело вспоминать свою любовь, когда она не рядом. Да, это все и есть любовь. Красота, она не может быть неприличной. И я улыбаюсь от этих мыслей, а Ленка с Наташкой, почувствовав момент, еще теснее прижимаются ко мне и томно шепчут, каждая в свое ухо. Что вспомнил, Даня, из тебя так и прет, того гляди пещеру искать придется. Эта Ленка уже дышит мне в левое ухо. Можно вернуться, мы еще недалеко от метро ушли. Там раз и знакомая квартирка, чем не пещера. Хулиганит справа Наташка. Я улыбаюсь, прижимая парочку к себе и слышу третий родной голос. Я за, и вообще смена караула. Говорит Оля и теснит Наташку. Та уступает ей мою руку и ухо, а Машка, увидев эти пертурбации, тоже возмущается и требует. Я тоже за, и Ленка, меняемся. Да только давайте сперва поедим или чего купим с собой, а то сил не осталось. Я посмеиваюсь, по-прежнему молчу, а караул уже поменялся и теперь в качестве критиков выступают Ленка с Наташкой. А куда силы то делись? Кто забрал, почему не в курсе? Сейчас пойдем мстить. Смеется Наташка, а Машка ей отвечает. А то ты не в курсе, есть тут среди нас один, вампир неправильный, всех счастливыми делающий. А насчет мести, я за, только силы на то надо, а то у тебя их много. Наташка задумывается, что-то беззвучно считает и потом отвечает. Ну, на раз точно хватит, или на два, не уверена. Все дружно прыснули от такой постановки вопроса нашей хулиганкой, но почему-то, похоже, присоединились к ней в беззвучных подсчетах. Я улыбаюсь на все это сладкое безумство, вспоминаю еще более сладкую ночь и заявляю, обнимая и прижимая всю четверку к себе. Короче, кончили разброд и шатание. Идем питаться, а месть потом, сразу потом, ну почти сразу. При втором слове этой фразы, у всей моей четверки появляется какой-то опасный, но такой притягательный блеск в глазах, что я не выдерживаю, перецелываю по порядку и ставлю точку в нашей недолгой прогулке. Так, в темпе вальса идем питаться, вон в ту кафешку и потом, все потом, а то останемся голодными и сил не хватит на месть. И мы рванули в рядом расположенную кафешку, сопровождаемые завистливыми взглядами прохожих всех полов и возрастов. А нечего завидовать. Думаю я на эти взгляды тут же добавляю. Мою не отдам, а вы себе сами заведите. Любовь, она такая, любовь. Забирает и дает, и никогда тебе не будет плохо, пока ты не один. Может, это и некрасиво для них, для тех, кто хочет, чтобы ты был один. Может быть, но то их проблемы, а не наши. Нас ждет любовь и эта красота. Ради этого стоит жить, только ради этого и стоит. И даже тучка убежала с неба, как будто прогнанная обманчиво сердитым взглядом той, что присматривает за любящими сердцами. А она, наверное, взглянула, оценила и поняла, что все нормально в этой совсем необычной ячейке общества. И ушла, вернув на место то самое облачко. Глава 20. Здравствуй, Германия, и здравствуй, Голландия. 12 июня 1988 года. Воскресенье. Кёльн. 20:00-18:00. Ну вот, Евро и стартует. Для нас, конечно. Думаю я, стоя в центре поля и глядя на трибуны. А они заполнены до предела. Говорят, 60 тысяч сегодня, и из них треть наши, треть голландцы и оставшаяся треть немцы. А наши болельщики уже растянули на трибунах транспаранты с призывами «Россия чемпион вперед!». И этим все далеко не ограничивается, мы болеем сегодня в своем стиле. Уже заводятся потихоньку барабаны и приплясывают девчонки в проходах. Нам пытались запретить подобную поддержку, но наша федерация при помощи облеченных властью лиц отработала на опережение и заблаговременно получили судебные разрешения. Так что всем пришлось заткнуться. Мы настроены вежливо, но довольно агрессивно, надоело быть мальчиками для битья. И концерт, который мы успели посетить перед матчем, это хорошо показал. Концертная площадка в Кёльне, десяток тысяч зрителей, они же и болельщики, мы на нем в качестве приглашенных гостей и выступления Талькова, Маши и Нессы. Сперва Машка спела свое «По городок» из детства и про разлуку. Народ проникся, многим это знакомо. Потом Несса зажгла своими хитами про такси и еще кое про что. Народ начал пританцовывать и разогреваться. И тут вышел Игорь Тальков и дал: «Сперва, из мрачной глубины веков ты поднималась из полинов. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков в век золотой Екатерины». Народ проникся, народ немного обозлился, и тут Тальков выдает еще один свой хит: «В окружении стаи вездесущих ракет так нелегко вращаться. Все-таки 5 миллиардов лет отдано цивилизации. Мелкою дрожью на полюсах дает себя знать усталость, и застывает вопрос на устах, а сколько еще осталось?» И происходит неожиданное: весь десяток тысяч человек, присутствующий на концерте, вдруг встает, и в воздух взметаются тысячи «В». И я понимаю, что они ждут нашу победу, что это больше, чем футбол, что это шанс и надежда на новую жизнь. И ребята рядом тоже все это понимают. Глаза становятся серьезными, жесты и слова скупыми. Все прониклись уровнем нашей миссии. Мы тут не за себя играем, уж точно за будущие страны, а может и больше того. И даже троица моих непоющих девчонок притихла, просто прижались ко мне и молчат. Все-все поняли, очень много поставлено на кон, и мы его сорвем. Для нас, для наших близких, для нашей страны и, может, для всего мира. Очень многие недооценивают значение этой игры, но если в нее играют миллиарды и не меньше болеют за нее, то сколько от нее зависит. Куда там классикам? Начало матча привычно задерживается, и я вспоминаю, что помню о нас и что знаю о нашем сопернике. Валерий Васильевич решил сегодня использовать нашу стандартную схему 4-2-3-1 с одним высоким центр-форвардом, тройкой подвижных и техничных игроков в оттяжке, парой опорников и классической четверкой защитников. Команда у нас хорошо сбалансирована, есть достаточное количество высоких игроков как в атаке, так и в обороне. А для противоборства с голландцами это очень важно. И есть кем усилить игру: Литовченко, Протасов, Биланов, Ширинбиков и многие другие в запасе. Ну, а формально игровая схема у нас такая: Латин, Рац, Заваров, Добровольский, Яковенко, Михайличенко, Демьяненко, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Досаев. Матч с голландцами будет непростой, но надо выигрывать. С нами все ясно, а что с нашим соперником, думаю я, и тут же вспоминаю. У голландцев команда мощная и высокая, хорошо бегут и мастерски играют вверху. У них вообще интересно. Формально, они играют по схеме 4-3-2-1, где все сходятся на высоком центрфорварде. Главная звезда у них, конечно, Ван Бастен, но он в запасе, восстанавливается после травмы. А так, да, он очень опасен. Игрок Милана, забивший в прошлом сезоне аж 43 мяча. Но и Басман, который сегодня в основе, столь же мощен и почти так же результативен, 29 мячей в этом сезоне. Опасны также Гуллит и Вант Схип. Тройка хавов у них невысока ростом и подвижна, тотальный футбол. И, конечно, пара центральных защитников новой формации, Куман и Райкаард. Вроде защитники, но очень активно идут вперед. И если Райкаард больше работает в организации игры, то Куман – это пушка голландцев. Ну а по персоналиям, схема такая. Басман, Вант, Схип Гуллит, Ваутерс, Ваненбург, Мюрин, Ван, Тигелин, Куман, Райкаард, Ван, Арли, Ван, Брекелин. Опасная команда, и играть с ними будет тяжело. Ну вот, вроде все и вспомнил. Думаю я и оглядываюсь на рядом стоящих партнеров. Что, Леша, как думаешь, обыграем голландцев? Спрашиваю я у стоящего рядом Михайличенко и немедленно слышу в ответ. Да, Дан, конечно, обыграем. У нас есть силы и нет выбора. Ты же был на концерте, видел болельщиков. Вся страна так настроена, они за нами, а мы за ними. Нам остается только играть и выигрывать. И я просто киваю в ответ с мыслями. Да, это уже больше, чем просто игра. Тут дело даже не в победе. Нам простят поражение, но не простят плохой игры. С того уровня, на который мы уже забрались, падать ой как больно. И значит, будем играть. И матч начинается. Свисток, судьи побежали. Сразу становится видно сходство и различие наших моделей игры. У нас игру обеспечивает подвижная и техничная тройка атакующих хавов, располагающихся в небольшой оттяжке от меня. Им противостоит тройка аналогичных игроков, только оборонительного толка. В то же время у голландцев впереди высокая трия, с которым борются наша пара не менее мощных опорников и центральные защитники. Получается примерно баш на баш, да и фланговые игроки у обеих команд схожего типажа. Теперь многое решит исполнительское мастерство, у кого оно выше. И пока все идет ровно и без моментов, в основном в центре поля. Но вот, Яковенко отбирает мяч у Вант, Схипа и отдает Заварову, а Саша одним движением убегает от Ваненбурга, и мы побежали вчетвером на четверку голландцев. Я притормаживаю, и за мной останавливается Райкаард. В построении голландцев образуется брешь, и туда уже рвется Рац. Заваров замечает этот рывок своего одноклубника и пасует на ход в штрафную. Василий прорывается по левому флангу, перекладывает мяч себе под левую, а сзади его уже накрывает Ваннерли. Спереди набегает Райкаард, и Рац делает гениальный пас назад, мимо Райкаарда и точно мне под левую ногу. Короткий разбег, удар, Иван. Брекелин бессилен, мяч буквально вонзается в правый от вратаря нижний угол ворот. Гол. Это гол, думаю я, на мирно улегшийся в сетке мяч. Табло уже вывело мою фамилию. Гол латин, 10, сборная России, 25 мин гол, 1-0, мы ведем. И это первый мой гол на Евро, думаю я, неспешно идя к центру, а наши трибуны уже начинают буйствовать. Во взмахе руками, судья грозит пальцем, а я делаю вид, что мне холодно, и я просто разминаюсь. Ребята посмеиваются, глядя на эту пантомиму. Судья тоже с трудом сдерживает усмешку, а трибуны в восторге. Барабаны набрали ход, летят речевки, танцуют девчонки. Все завелись, с улыбкой вижу я, и матч продолжается. Голландцы, на удивление, не стали отходить от намеченного плана и по-прежнему очень аккуратно играют. У них в принципе и моментов-то не было в первом тайме, мяч до Басмана не доходит, и полузащита блокирована нашими ребятами. Куман и Райкаард пытаются начать обстрел наших ворот, но Яковенко не дает спокойно бить, и они просто не попадают. Навесы на Гуллита и Басмана не дают результата, Панчик и Михайличенко не проигрывают им в росте и довольно спокойно перехватывают мячи. И вот перерыв, в течение которого происходит короткая накачка ребят, мы выдерживаем укоризненные взгляды Лобановского и облегченно идем играть. Второй тайм начался и почти сразу закончился. Ну почти. Добровольский на правом фланге обыгрывает Ван Тигелина и, мгновенно оценив обстановку, отдает поперечную передачу на противоположный угол штрафной. А там уже набегает, забытый всеми Рац, и точно бьет в левый от вратаря угол. Ван Брекелин не успел сложиться, и мяч в воротах. Табло тут же сообщает фамилию нового героя матча. Гол Рац, 6, сборная России, 53 мин гол, 2-0. Это уже почти победа, думаю я, идя вместе с ребятами к центру поля. А голландцы начинают с центра, и почти сразу у них замена. На поле выходит их главная звезда, о чем уже сообщает диктор. В сборной Нидерландов замена. Вместо Басмана, 9, играет Ван Бастен, 12. Но им это не помогает. Как раз у Ван Бастена, не успевшего еще толком освоиться на поле, обрезка. Мяч подхватывает Бессонов и мгновенно выдает длинный диагональный пас за спину защитникам голландцев, а слева, на него откликается вездесущий Василий Рац. Он ракетой мчится по своему флангу и параллельно ему такой же ракетой мчусь и я. Голландцы пытаются нас догнать, но это не их день. И, уже на линии штрафной, Вася спокойно катит мяч мне под удар, я набегаю и стреляю в девятку. Да вот так просто, без обработки, без финтов, просто взял и ударил, и попал, гол. Думаю я и со мной согласно табло, оно уже в третий раз за сегодня поменяло свою картинку. Гол Латин, 10, сборная России, 59 мин гол, 3-0, похоже это уже победа, думаю я. Со мной вполне согласен стадион, взорвавшийся овациями и танцами под рокот барабанов. Транспарантов на трибунах становится все больше, а уныния и не было вовсе. Мэтр, похоже, тоже решил, что все и производят замены. В сборной команде России замены. Вместо Добровольского, 8 и Латина 10, играют Литовченко 18 и Протасов 20. Мы с Игорем уходим под овации трибуны, уже сидя на скамейке. Я понимаю, что хитрый Лобановский решил обыграть на Евро еще одну ударную связку, не меняя в целом схемы игры. Протасов, Рац Заваров, Литовченко, Яковенко Михайличенко, Демьяненко Панчик Кузнецов Бессонов, Досаев. Ну что же, думаю я, посмотрим, что покажут на поле киевляне, ну те что бывшие днепровцы. Матч продолжается и следующие полчаса показывают, что голланды все же не так просты. Они в итоге сумели перехватить инициативу и даже создали пару моментов. Но Гуллит не сумел переиграть Досаева и удар Кумана, наш кипер тоже парировал. Мы ответили синхронно, тоже двумя моментами. Сперва стрельнул, как из пушки Литовченко, а Ван Брекелин по-моему даже испугался. Да, удар-то у Литовченко куда сильнее будет. А позже уже Протасов прорвался по левому флангу, едва не растоптал защиту, но Рейкард в последний момент все-таки успел выбить мяч у него из-под ног, и матч постепенно пошел к своему финалу. Голландцы сбавили обороты, мы тоже добавлять не стали, и все, звучит финальный свисток, наша победа. Думаю я и бегу вместе с командой к трибунам. Да, надо поблагодарить болельщиков, что мы и делаем и получаем в ответ столь дорогое и нужное. Спасибо, чемпионы, вперед. Стадион вновь сходит с ума от радости побед, а мы уходим в раздевалки и вперед. За новыми победами. На табло застыло весомое свидетельство нашего успеха. Сборная Нидерландов 0-3, сборная России. Сегодня Кёльн вздрогнул второй раз за два дня от русских. Думаю я, уже идя в раздевалки и тут же добавляю. Очередь за Ганновером. Мы идем, ждите. Пресс-конференция. Первая пресс-конференция нашей сборной в Германии. И уже привычный состав сидит в президиуме и готовится отвечать на вопросы. Все стандартно. Думаю я со смехом наш главный тренер. Капитан и герой матча. И начинается, первый вопрос и его задает журналист Футбола Экспресса Лобановскому. Валерий Васильевич, как вы оцениваете игру своей команды? Спрашивает он, и Лобановский отвечает. Сыграли неплохо, счет этот подтверждает. Голландцы сильны, одна из сильнейших команд на чемпионате, но мы оказались сильнее, забили 3 и не пропустили. Это главное. Журналисты согласно кивают, и уже следует новый вопрос. Теперь Демьяненко. Анатолий, как команда сыграла в обороне по-вашему? Задает свой вопрос журналист лондонского Times. Мы не пропустили и значит все нормально. У сборной Нидерландов очень сильные форварды и Басман, и вышедший на замену Ван Бастен. Но, мы были внимательны и они не сумели ничего сделать. Мы будем и дальше стараться так играть. Отвечает Анатолий и снова всех все устраивает. Похоже пришел мой черед, думаю я и мне задают вопрос. Даниил. Перед матчем вы посетили концерт и там прозвучала песня про Россию, с очень резким текстом. Вы считаете это допустимо? Спрашивает хорошо знакомый господин из Шпигеля. Уважаемый, петь про свою страну, всегда допустимо и я думаю вы это не будете опровергать, но там прозвучала и еще одна песня, про маленькую планету и стаи ракет. Чтобы этого не случилось, надо помнить историю и уважать других. Уверенно и довольно резко отвечаю я и к моему удивлению. Он согласно кивает головой. Все-таки немцы, далеко не так просты, как кажутся. Думаю я, а мне прилетает еще один вопрос. Даниил, а подскажите, какого это быть парнем сразу двух звезд? Спрашивает уже знакомая мне журналистка Итальянской республики. Вы знаете, хорошо, очень хорошо, просто невероятно, особенно учитывая, что их у меня 5. Еще ведь есть будущие звезды медицины, экономики и, может, и главная звезда, но я не знаю чего, никак не могу запомнить, на кого учится еще одна моя богиня. Что поделать, такие у меня богини, умные и красивые. Кто-то говорит, что так не бывает, но бывает, я это знаю и вы это знаете, вы ведь сами из таких. Отвечаю я с улыбкой и ловлю благодарную улыбку прелестной итальянки в ответ. Извини, милая, у меня все занято. Думаю со смехом я, а она, похоже, читает мысли. Задумчивый взгляд, немного нервное пожимание плечами и розовый язычок, мимолетно облизавший губы, как бы говорят мне, я понимаю, но ты подумай. И теперь уже я пожимаю плечами. Пресс-конференция продолжается, летят вопросы и ответы, но все заканчивается, закончилась и она. Мы идем отдыхать и готовиться к следующему матчу. 13 июня 1988 года, воскресенье, Кёльн, 14:00-18:00. И вот, я уже почти на прогулке, думаю я и вспоминаю. У нас весьма плотный график, матчи каждый третий день и игрокам нужно время, чтобы восстановиться. Так нам заявил мэтр, и я с ним полностью согласен. Мы в принципе сейчас в оптимальной форме, за чемпионат набрали хорошие кондиции, за неделю подготовки довели их почти до идеала и теперь поддержание. Учитывая график, у нас схема такая. Матч, на следующий день облегченная восстанавливающая тренировка в первой половине дня, потом 2-3 часа на прогулку по городу и вечером переезд в новый город, где уже забронирована и полностью подготовлена база. На ней уже даже наши сотрудники присматривают, чтобы ничего ненужного не произошло. Потом сутки подготовки конкретно к матчу и сам матч, и по новой. 5 матчей, по максимум, на который мы рассчитываем, 5 городов, 5 баз и 5, а точнее даже 6 заявленных концертов. Германия вздрогнет от русских и даты подходящие, конец июня. Вот и сейчас у нас уже закончилась тренировка, пообедали и теперь есть пара часов на прогулку по Кёльну, а вечером, в 6 часов выезд в Ганновер, всем кагалам на 6 автобусах, а пока отдых, а я стою, нет, не на берегу, хотя как сказать, Кёльн то стоит на Рейне и набережные тут тоже есть, так что можно сказать и на берегу. Интересный город на самом деле и очередные воспоминания, весьма древний город, очень важный в истории Германии, когда-то одна из точек раздела Европы на римскую и варварскую зоны, потом германскую и франкскую, затем на католическую и протестантскую. Долгое время фактически центр Германии и до сих пор столица католичества во всей той же Германии. Город всегда был притягателен для известных личностей и лидеров империй, традиционно отдавали его в управление своим ближайшим друзьям и родственникам. Даже своим первым возвышением он обязан одной девушке, скромно вышедший замуж за римского императора, умел устраиваться этот город. В итоге на сегодня Кёльн один из древнейших городов Европы, обладающий огромным количеством исторических памятников, правда в основном не оригинального происхождения. Это копии, восстановленные после Второй мировой войны. Но то и не удивительно, ведь город был почти полностью уничтожен английскими бомбардировками. Но восстановили и отстроили заново, таким же, как и был. И, конечно, главная достопримечательность города – Кёльнский собор, долгое время высочайшее здание Европы. Он, конечно, внушает, да и весь город тоже внушает. Симбиоз немецкого практицизма и французского великолепия. Остроконечные крыши зданий, множество церквей, старинный центр, дворцы и немецкие домики. Малоэтажные дома и высотки тоже присутствуют. Город разнообразный, но он внушает. Нет ни благолепия, скорее уважение. И вот тут сейчас мы гуляем, отдыхаем и еще играем в футбол, заставляя удивляться немцев и Европу, и проводим рок-концерты, вынуждая понять, что мы уже другие, и да, мы другие, и не надо нас пытаться переделывать под себя, не любим мы этого. И с этими мыслями я рванул из комнаты собирать своих девчонок. Уже все 5 тут, и снова мысли: ничего, пускай завидуют. Я сам себе завидую, когда вижу себя или вспоминаю о приятных моментах в моем цветнике. Ну вот девчонки и собрались, стоят вокруг меня, прекрасными розами всех расцветок. И у меня сразу же немного странные и, может, даже слегка и ненормальные мысли. Вот беленькая очаровашка улыбается мне, смотрит в глаза с лаской и нежностью. Девчонка, которая с первого взгляда захватила мое сердце, потом, правда, поделилась им и с другими. Оля, моя Оленька. А рядом с ней еще одна розочка, с прелестным именем Несса. И тут немного другой образ. Стройная, легкая и невесомая девочка, сшибающая с ног одним своим видом, и золотистая блондинистость довершает этот невероятный, в своей привлекательности образ. И третья роза, с шипами и хулиганистым взглядом, темненькая и темноволосая. И снова, любовь с первого взгляда, которая правда стала взаимной совсем не сразу. Потом, много позже, и она, и я поняли, что с судьбой не стоит шутить, и если она сводила нас уже в детстве, в одной школе, коридоре, балконе, лестнице, то значит так и надо. Наташка, милая Наташа, но букет еще не завершен, еще две розочки остались, или три, но третья еще не расцвела, и та, что сводит с ума, своей гибкостью, волной шатенистых волос, падающих на плечи, своей улыбкой и снова нежностью, и вновь любовь с первого взгляда, как там говорится, пришел, увидел, полюбил, именно так и было, Лена, Леночка, и последняя в списке, но совсем не по значимости, мое солнышко, мой рыжик, мой огонек, и еще масса эпитетов, которых она достойна, та, которая была дана мне судьбой, как замена той, что когда, то ушла и еще не пришла, такие вот сложности, но осталось в моем сердце, выгравировав на нем сладкие раны своим именем, Маша, просто Маша, и этим все сказано, а вместе они все невероятный цветник русского Джокера, того самого Дона, что уже взорвал мир, перевернув все с головы на ноги и сейчас проводит аналогичное деяние с Европой. Я улыбаюсь им, ловлю любовь в улыбках в ответ, обнимаю целую всех подряд, особо не разбирая кого и куда, а они и довольны, и говорю, все с той же счастливой улыбкой, ну что, девчонки, пошли гулять по древнему городу Кёльну, и ловлю в ответ, кивки, согласные возгласы и даже прыжки на шею. Это Наташка отметилась, а после и остальные повторили ее подвиг. А что тут удивительного, ведь прыжок на шею, всегда оканчивается поцелуем в губы и руками на всем интересном, и какому парню, да и девчонке это не понравится. И еще минут через 15 мы все-таки выходим на променад. У нас есть несколько часов до отъезда, и мы их намерены провести весело и с пользой. Мы идем, красивой такой компанией из высокого темноволосого парня и стайки прелестниц вокруг него, воркующих, улыбающихся и регулярно меняющихся местами. Красивое впечатление, наверное, производим. Думаю я, потом оглядываю своих любимых и подтверждаю. Да, неизгладимые, все стройненькие, красивые и подтянутые, в мини в обтяжку и маечках, больше символических, есть на что посмотреть и что показать, но все то мое, не отдам. Мы идем, и древний Кёльн струится мимо нас своими улочками, невысотными домиками со остроконечными крышами и никуда не торопящимся народом. Комфортное место, очень комфортное. Понимаю я и спрашиваю девчонок, милые, любимые, вы еще не устали, ходит, может, зайдем, посидим, перекусим? Все соглашаются, и мы заходим во встреченное на пути кафе. Вошли, расселись и даже вполне себе поместились за столиком на шестерых. Немедленно подскочил официант и выдал меню, а в глазах его, я прочитал некоторое недоумение и даже не мой вопрос. Как это так, сразу пять таких красавиц, вполне себе мирно уживаются вокруг одного парня, и так и хочется ему ответить. Любовь, она способна и не на такие чудеса, но я молчу и лишь делаю заказ, сперва глянув на девчонок, но они уже знакомы с моим привычками, и Оля говорит, заказывай ты, Даня, на всех, ты явно изучал, что тут можно поесть. Тему немедленно подхватывает Несса, произнося по-английски, а он и с вами такой продуманный, ну в ресторанах, всегда знает что заказать. Ленка смеется в ответ и говорит, если бы только в ресторанах, он и вне их, как начнет чего-то говорить, и не заметишь, а одежда уже куда-то вся избежала. Все смеются в ответ, знакомо значит, но видно нравится. А я тем временем делаю заказ, как всегда, без меню и по памяти. Любезный, нам, пожалуйста, картофельно-яблочного пюре с кровяными колбасками, пиво кельш, ну и на десерт кофе и ваших лучших пирожных, разных. Кёльн ведь славится ими, и все это на всех, конечно, говорю я официанту, привычно игнорируя названия блюд и делая акцент на их качествах. И официант уважительно кивает и мгновенно исчезает с заказом. Текут мгновения в приятной компании и не менее завлекательной беседе. Обслуживание тут быстрое, немецкие ордунки, туристическая направленность делают свое дело. Ну вот, официант и появился с тарелками, кружками, расставил и испарился, а мы принялись за дегустацию. Ну как, девчонки, вкусно? Спрашиваю я, уже расправившись со своей порцией и не только со своей. Они, мои милые, дружно и весело решили, что для них порции великоваты и упорно подкармливали дантроглодита. Девчонки кивают в ответ и Наташка озвучивает голосом, похоже, общее мнение. Это, конечно, не люля-кебаб и не долма, но тоже очень даже нечего. Нежное, сытное и вкусное, говорит она, я тяну ее к себе, целую в немного перепачканные губы и отвечаю ей, я знаю, кое-что, что еще вкуснее. Она улыбается в ответ и так мило краснеет, а я и не знал, что она умеет краснеть. Думаю я, глядя на это чудо, точнее даже на эти чудеса. Официант, похоже телепат, почувствовал, что мы доели и повторно материализовался, теперь уже с кофе и пирожными. И тут начался праздник живота, уже у девчонок. Милые, какие милые. Думаю я, глядя на них и ловлю счастливые улыбки в ответ. Все-таки, хорошо, что все мы здесь, сегодня собрались. Последняя мысль проскакивает в моем разуме, взгляд падает на часы и приходит ленивое понимание. Пора, уже пора, нас ждет Ганновер. Ну что, пошли, пора, говорю я и девчонки согласно кивают. Мы идем и правда нам пора. Ганновер, жди, мы уже идем. Глава 21. Ганновер и Ирландия, но тоже весело. 15 июня 1988 года. Воскресенье. Ганновер. 20:00 18:00. Второй матч. Ганновер и ирландцы. Думаю я, привычно стоя в центре поля и глядя на трибуны, соперников и наших ребят. Трибуны сегодня вновь переполнены, и опять у нас солидная поддержка, все те же 20 тысяч наших фанов на трибунах. Практически треть стадиона заполнена нашими. И вновь над трибунами уже веют наши транспаранты. Россия чемпион вперед. И тут же мысли бешеными табунами несутся в разуме. И снова уже заводятся барабаны, пока потихоньку, но они еще грянут. И все те же девчонки уже выстроились в проходах. Местные с интересом поглядывают на прелестниц. Наверное, всякие мысли бродят в буйных головушках, но они под надежной охраной. Наши болельщики не дадут в обиду своих подруг. На концерте, который мы посетили вчера, были инциденты, но местным фанам все быстро объяснили. А концерт, это что-то. Десяток тысяч зрителей, наших фанов, и для них выступали Агата Кристи, Алиса, Нау, Кино. Да, прямо здесь в Ганновере, непосредственно за сутки до начала матча. И они зажгли. Цой спел свои перемены. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах. И в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. И фаны пели вместе с ним, понимая, что мы как раз сейчас и несем те самые перемены, для себя и для мира. А затем вышла Алиса и выдала красное на черном, а на кресте не спекается кровь, и гвозди так и не смогли заржаветь, и как эпилог все та же любовь, а как пролог, все та же смерть. Может быть, это только мой бред, может быть, жизнь не так хороша, может быть, я не выйду на свет, но я летал, когда пела душа, и в груди хохотали костры, и неслись к небесам по радуге слез, как смирение, глаза Заратустры, как пощечина, Христос. И вновь фаны подхватили эти слова и пели вместе с Костей Кинчевым. Все-все понимают, эта новая эра идет, как бы это громко ни звучало. И наши ребята, сборники, тоже все поняли, я видел их глаза. И дело не в том, что мы будем умирать на поле, нет, это глупо. Мы должны выигрывать и жить, а поражение – это для остальных. И я вынырнул из этого странного состояния. Взгляд обегает поле, и я понимаю, что начало матча привычно задерживается, опять судьи чего-то решают. Ну и пусть, есть время подумать и заняться привычным ритуалом. Решаю я, и уже вспоминается информация по нам. Мы сегодня вновь используем всю ту же нашу стандартную схему 4-2-3-1. Но есть потеря. Травма у Бессонова повлекла целую цепочку перестановок в составе. Направо в защите ушел Демьяненко. На позицию левого защитника сместился Рац. Его зону закрыл Добровольский, ну, а привычную для себя позицию правого хава занял Литовченко. Кто знает, может это даже и усиление игры. Ну и кроме этого есть еще кем усилить игру. Протасов, Биланов, Ширинбиков и многие другие в запасе. Ну, а формально игровая схема у нас такая. Латин, Добровольский, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Досаев. Теперь все выяснится в матче с ирландцами. И тут же Ирландия. У ирландцев команда не особо звездная, но весьма мастеровитая. Близок к статусу звезды лишь один Олдридж, считающийся чуть ли не самым талантливым молодым игроком Британских островов и много забивающий к тому же. В целом у них все стандартно. Схема 4-3-1-2, без ярко выраженных фланговых хавов, с крепким центром защиты, подвижной и насыщенной опорной зоной и настырным нападением. Команда атлетичная, любит побороться, играет в английском стиле, с проходами фланговых защитников и подачами в штрафную. Тут они довольно опасны. По игрокам, расстановка у них такая. Степлтон Олдридж, Шиди, Валанха Утон Гилвин, Моран, Маккарти Морис Хьютон, Баннер. Неуступчивая команда, но ее можно обыгрывать. Ритуал исполнен, все вспомнил. С усмешкой думаю я и смотрю на ребят, стоящих рядом. «Ну как тебе, ирландцы?» Спрашиваю я у Саши Заварова, а тот улыбается в ответ и спокойно отвечает. «Должны обыгрывать». И тут же добавляет, поясняя. «Мы сильнее, и я был на концерте. От нас ждут победы, мы их дадим людям. Это то, для чего мы играем». Я киваю в знак согласия и вижу подобравшихся ребят.